Глава вторая. О способах осуществления йоги. Выше была рассмотрена йога адепта, обладающего сконцентрированным сознанием. Как может быть связано с йогой такое сознание, которое пребывает в возбужденном состоянии? С разъяснением этого и начинается данная глава. Первое. Подвижничество, самообучение, упование на Ишвару есть йога действия. Не может осуществить йогу тот, кто не предается подвижничеству. Нечистота сознания, окрашенного, не имеющей начала бессознательной предрасположенностью к деятельности и аффектам, это чистота, на которую наброшена сеть образов чувственных объектов, не может быть устранена помимо подвижничества. И в этом устранении состоит польза подвижничества. Такое подвижничество, не препятствующее чистоте сознания, полагается тем средством, к которому и должен прибегнуть йогин. Самообучение – это повторение очистительных мантр, первослога «Ом» и других, а также изучение шастр, трактующих об освобождении. Упование на Ишвару есть жертвенное посвящение всех действий высшему учителю или же полный отказ от плодов подобных действий. Это и есть йога-действие, предназначенное, второе, для развития способности сосредоточения и для ослабления аффектов. Она, это йога-действие, будучи ревностно практикуемой, развивает способность сосредоточения и крайне ослабляет аффекты. А затем с помощью огня знания она делает эти ослабленные аффекты неспособными к самовоспроизведению, словно прокаленные огнем семена. Вследствие их полного угасания тонкая мудрость, то есть постижение абсолютного различия между сатвой и пурушей, не подверженная более влиянию аффектов, и исчерпавшая свою функцию, придет к самоисчезновению. Итак, каковы эти аффекты и сколько их? Третье. Неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жажда жизни — суть пять аффектов. Аффекты — это пять ложных наполнителей сознания. Таково значение слова. Пребывая в постоянном движении, они усиливают функцию гун, поддерживают их видоизменения, расширяют поток причин и следствий, и, служа взаимной опорой друг для друга, вызывают созревание кармы. Четвертое. Неведение является полем для следующих за ним аффектов, пребывающих в дремлющем, ослабленном, прерванном или полностью развернутом состояниях. Здесь неведение – поле или порождающая почва следующих за ним аффектов, эгоизма и прочих, которые выступают в четырех видах: дремлющим, ослабленным, прерванным или полностью развернутым. Что такое в данном случае дремлющее состояние? Оно наступает, когда аффекты, пребывающие в сознании только как потенциальности, обретают состояние семени, способного плодоносить. Пробуждение такого аффекта происходит при актуальной встрече с объектом. Однако для обладающего высшим знанием, то есть для того, у которого семя аффектов сожжено, это пробуждение более не наступает даже при встрече с объектом, ибо как может зайти прокаленное семя? Именно поэтому мудрый, чьи аффекты исчерпаны, называется пребывающим в последнем теле. Только в нем, но ни в ком-либо другом, существует это пятое состояние аффектов, состояние прокаленного семени. В таком случае даже при наличии аффектов действенность их семян полностью исчерпана. И хотя чувственный объект может присутствовать, их пробуждение не наступает. Итак, дремлющее состояние аффектов и невозможность их произрастания из прокаленных семян объяснены. Теперь речь идет об ослабленности. Аффекты, подавленные культивированием противоположных состояний, становятся слабыми. Аналогичным образом аффекты называются прерванными, когда перехватываемые время от времени тем или иным объектом, они снова и снова проявляются в активной форме. Почему это происходит? Потому что во время страстного влечения, например, враждебность не обнаруживается. И действительно, во время страстного влечения нет активного проявления враждебности. А влечение, в свою очередь, испытываемое по отношению к определенному объекту, не исчезает по отношению к другим объектам. Так страсть, испытываемая Чайтрой к одной женщине, отнюдь не исключает страсти к другим женщинам. Просто в данный момент страсть проявляется к этой женщине. В будущем же она может проявиться и к другим. Иными словами, эта будущая способность влечения есть одновременно и дремлющая, и ослабленная, и прерванная. Тот же аффект, который реализуется по отношению к чувственному объекту, называется полностью развернутым. Все эти четыре состояния не выходят за пределы сферы аффективности. Что же в таком случае каждый аффект называется прерванным, дремлющим, ослабленным или полностью развернутым? Это именно так. Однако они классифицируются по свойствам быть прерванными и так далее, только будучи привязанными к тем или иным объектам. Подобно тому, как аффект перестает действовать в результате культивирования противоположного состояния, он точно так же проявляется через выражающий его признак. Все эти аффекты — суть лишь разновидности неведения. Почему? Потому что все они захлестнуты неведением. Когда реальный объект переформировывается в сознании вследствие неведения, именно при нем аффекты и обретают поддержку. Они обнаруживаются, когда налицо ложные содержания сознания и устраняются при устранении неведения. Теперь излагается сущность неведения. Пятое. Неведение есть постижение вечного, чистого, счастья, атмана в невечном, нечистом, страдании, не атмане. Постижение вечного в невечных следствиях можно видеть на примере высказываний «Земля неприходящая, небо с луной и звездами вечно, обитатели неба бессмертны». Также следует понимать и видение чистоты в нечистом и в высшей степени отвратительном теле. Сказано, по причине нахождения в материнском лоне, рождения, поддержания жизни пищей, выделений, разрушения плоти, а также необходимости содержать тело в чистоте, мудрые понимают, что оно нечисто. Постижение чистого в нечистом можно видеть и на другом примере. Эта девушка привлекательна, как серп молодого месяца. Члены ее словно сотворены из меда и амриты. Она кажется рожденной из осколка расколовшейся луны. Глаза ее продолговаты, подобно лепесткам синего лотоса. Своими кокетливыми взглядами она словно освежает все живое. Как разобраться, что с чем здесь связано? В результате и возникает представление о чистом относительно того, что само по себе нечисто. Этим примером объяснено и ложное представление о добродетельном в том, что недобродетельно, а также представление о достойном в том, что недостойно. Подобным же образом автор намерен сказать и об отнесении к счастью того, что есть страдание. Для наделенного различающим знанием все существующее есть поистине страдание в силу непрерывного изменения, беспокойства, обусловленности, несчастья и по причине взаимной противоположности в проявлении гун. Неведение и есть принятие всего этого за счастье. Точно так же и принятие атмана, то есть я, за то, что не есть я, будь то внешние средства, одушевленные или неодушевленные, или тело, как опора чувственного опыта, или рассудок, как инструмент пуруши. Все это есть ошибочное принятие за «я» того, что есть не «я», не «атман». Так в связи с этим сказано: «Тот, кто, постигнув некоторую сущность, проявленную или непроявленную, как свойство «я», радуется ее процветанию, считая это своим собственным процветанием, или печалится ее упадку, полагая это своим собственным несчастьем, тот абсолютно непросветленный. Все это и есть неведение четырех видов, которое служит источником непрерывного потока аффектов и скрытой предрасположенности к деятельности вместе с ее результатами. Это неведение следует понимать как некую сущность, обладающую объективной реальностью, по аналогии с недругом или некоровьим следом, подобно тому, как недруг не означает ни отсутствие друга, ни какого-либо равного другу, а его противоположность, то есть врага. Или подобно тому, как некоровий след не означает ни отсутствие коровьего следа, ни чего-то равного коровьему следу, но только определенное место, отличное от того и другого, то есть совершенно иную сущность. Так и неведение является ни источником истинного знания, ни отсутствием такого источника, но лишь иным типом видения, противоположным знанию. Таково неведение. Шестое. Эгоизм есть кажущаяся тождественность обеих способностей, чистого видения и инструмента видения. Пуруша есть способность чистого видения, интеллект Будхи, инструмент видения. Аффект, именуемый эгоизмом, возникает в случае, если совершается как бы трансформация обеих этих способностей в одну сущность. Опыт как таковой становится возможным, когда способность быть субъектом опыта и способность быть его объектом в высшей степени различные и не смешиваемые одна с другой воспринимаются так, как если бы они были нераздельными. Однако при постижении их подлинной сущности возникает абсолютное разъединение. Откуда же в таком случае может появиться опыт? В этой связи сказано, кто не видит, что Пуруша есть иное, нежели интеллект, отличный от него по форме проявления, природе, знанию и прочему, тот вследствие заблуждения заменяет его своим интеллектом. Седьмое. Влечение неразрывно связано с наслаждением. Желание, жажда, страстное стремление к наслаждению или к средствам его достижения, возникающие у познавшего наслаждение при воспоминании о прошлом наслаждении, и есть влечение. Восьмое. Враждебность неразрывно связана со страданием. То сопротивление страданию или средствам, его вызывающим, отвращение, злоба, гнев по отношению к нему, которые возникают у познавшего страдания при воспоминании о прошлом страдании, и есть враждебность. Девятое. Самосущная жажда жизни возникает даже у мудрого. У всех живых существ постоянно присутствует такое пожелание самому себе. «Да не перестану я быть, да буду я вечно». И это пожелание никогда не возникает у того, кто не испытал состояние смерти. Тем самым устанавливается достоверность опыта прошлых рождений. И этот аффект, жажда жизни, самосущен даже у только что появившегося червя. Страх смерти, который по своей сути есть проницание будущего уничтожения, и который не может быть объяснен ни посредством восприятия как источника истинного знания, ни посредством логического вывода или авторитетного свидетельства, позволяет заключить, что страдание, вызываемое смертью, испытывалось в предшествующих рождениях. И подобно тому, как этот аффект, то есть жажда жизни, обнаруживается у крайне невежественных существ, он точно так же возникает даже у мудреца, познавшего начало и конец круговорота бытия. Почему так происходит? Потому что этот бессознательный след испытанного через смерть страдания одинаков для обоих, и для мудреца, и для лишенного мудрости. Десятое. Эти аффекты в тонком состоянии устраняются при свертывании деятельности сознания. Эти пять аффектов, подобно прокаленным на огне семенам, погибают вместе с растворением своей первопричины сознания, которое контролирует жизнедеятельность Егина. Что же касается устойчивых аффектов, существующих в состоянии семени, еще способного плодоносить, то, одиннадцатое, их функционирование должно быть устранено посредством йогического созерцания. Проявление аффекта в своих грубых формах после того, как они были ослаблены йогой действия, подлежат устранению посредством различающего постижения, то есть соответствующего вида йогического созерцания, пока они не будут доведены до тонкого состояния, а затем и до состояния прокаленного семени. Подобно тому, как сначала стряхивается грубая грязь, попавшая на одежду, а затем уже устраняется и тонкая с помощью определенного усилия и различных средств, так и грубые проявления аффектов требуют незначительного противодействия, а тонкие – противодействия весьма большого. 12.

из-за подверженности непрерывному изменению, беспокойства, следов прошлых впечатлений, а также по причине противоречивого развертывания гум. Опыт наслаждения у каждого индивида связан с влечением и опирается на одушевленные и неодушевленные средства его реализации. В этом случае всегда существуют скрытые потенции или предрасположенности к действию, порожденные влечением. Точно так же индивид испытывает враждебность по отношению к средствам, причиняющим страдания, или приходит в замешательство. Иначе говоря, есть также и предрасположенность к действию, порожденная враждебностью или тупостью, то есть сугубой закоснелостью в невежестве. В этой связи было сказано: «Наслаждение невозможно без причинения вреда живым существам». Следовательно, есть также и физическая предрасположенность к действию, созданная насилием, причинением вреда. Именно поэтому наслаждение чувственными объектами было названо неведением. Удовлетворение потребностей органов чувств в объектах наслаждения есть счастье. Неудовлетворенность страстного желания есть страдание. Отсюда следует, что нельзя достичь бесстрастия органов чувств повторяющейся практикой наслаждения. Почему? Потому что из-за повторяющейся практики наслаждения усиливаются влечения, а также искушенность органов чувств в наслаждении. Именно поэтому практика наслаждения не может быть средством обретения неприходящего счастья. Поистине тот, кто, стремясь к счастью, привязывается к чувственным объектам и погружается в великую трясину страдания, подобен человеку, который, боясь укуса скорпиона, оказывается ужаленным змеей. Это свойство страдания быть связанным с непрерывным изменением называется неудовлетворенностью. Оно причиняет боль только егину, даже пребывающему в состоянии счастья. Далее, что такое страдание, связанное с беспокойством? Ощущение беспокойства у всех живых существ связано с враждебностью и опирается на одушевленные и неодушевленные средства ее реализации. В этом случае тоже существует предрасположенность к действию, порожденная враждебностью. Индивид, стремящийся к обладанию средствами наслаждения, испытывает трепет в теле, речи и разуме. Поскольку при этом он творит благо или причиняет вред другому, то вследствие приносимых другим существам пользы или вреда он накапливает благую или неблагую карму. Такая предрасположенность к действию возникает по причине жадности или помраченности. Это и называется страданием, вызываемым беспокойством. Что такое страдание, причиняемое следами прошлых впечатлений, то есть формирующими факторами? Из-за прошлого опыта наслаждения возникает предрасположенность к впечатлениям наслаждения, а из-за прошлого опыта страдания – предрасположенность к впечатлениям страдания. И таким образом, когда плод прошлых действий созревает в виде наслаждения или страдания, снова и снова происходит накопление предрасположенности к действию. Так этот не имеющий начала поток страдания, разливаясь все шире и шире, в силу своей неприемлемой сущности угнетает даже егина. Почему? мудрый подобен глазному яблоку. Как при попадании именно в глаз, а не в другую часть тела, мельчайшая шерстинка причиняет боль своим прикосновением, так и эти прошлые впечатления страдания причиняют боль только Егину, который своей чувствительностью подобен глазному яблоку, но не другим субъектам опыта. Другие же, кто время от времени отбрасывает страдания, вызываемые собственными действиями, которые, тем не менее, возникают вновь и вновь, кто обретает страдание, которое время от времени бывает отброшено, кто как бы полностью затоплен потоком сознания, рассвеченными следами прошлых впечатлений, не имеющих начала, кто вследствие неведения подпадает под власть ложных представлений о «я» и «моё», от которых следует избавиться, те другие, рождающиеся вновь и вновь, подвержены тройственным мукам, обусловленным причинами внешними, внутренними, либо теми и другими вместе. Итак, видя самого себя и все многообразие живых существ, вовлеченными подобным образом в безначальный поток страдания, Егин находит убежище в истинном знании, причине прекращения всякого страдания. В сутре сказано также: «Поистине, для мудрого все есть страдание по причине противоречивого развертывания ума». Это означает, что свойства разума, имеющие природу ясности, деятельности и покоя, будучи взаимосвязанными вследствие поддержки, оказываемой друг другу, формируют умиротворенное, яростное или тупое состояние сознания, соответствующее именно этим трем качествам. Поскольку же развертывание гун, то есть фундаментальных качеств, весьма изменчиво, постольку сознание и получило название быстро меняющегося. Высшие формы и высшие степени функционирования гун взаимно противоположны, но обычные формы сосуществуют с высшими. Итак, эти гуны, поскольку они опираются друг на друга, представляют названные состояния сознания – радостное, страдающее, тупое. И каждый из гун принимает форму любой из них. Их различие обусловлено, однако, преобладанием одной из гун. Поэтому для мудрого все есть страдание, и порождающим семенем этого великого многообразия страдания служит неведение, а причина устранения неведения – истинное знание. Подобно тому, как наука о лечении болезни включает четыре раздела – болезнь, причина болезни, исцеление и лекарство, эта шастра тоже состоит из четырех разделов, а именно круговорот бытия, причина круговорота бытия, освобождение и средства освобождения. Из них круговорот бытия, как многообразие страданий, есть то, от чего следует избавиться. Причина, от которой следует избавиться – соединение Прадханы и Пуруши. Избавление – абсолютное прекращение этого соединения. Средство избавления – истинное знание. При этом собственная форма того, кто избавляется, не может быть ни обретена, ни оставлена, ибо в случае оставления – принимается учение о его уничтожении, а в случае обретения собственной формы – учение о порождающей его причине. При отрицании обоих учений остается учение о вечности Пуруши. Это и есть истинное знание. Таким образом, данная шастра определяется как состоящая из четырех разделов. 16. Еще не наступившее страдание есть то, что должно быть устранено. Прошлое страдание, уже унесенное избывшим себя жизненным опытом, не относится к области того, что должно быть устранено, а настоящее страдание в данный момент уже составляет содержание опыта и не может быть устранено в следующий момент существования. Отсюда только то страдание, которое еще не наступило, то есть будущее страдание, причиняет мучение Егину, чувствительному, как глазное яблоко, но не другому субъекту опыта. Именно оно, это будущее страдание, и принадлежит к области того, что должно быть устранено. Поэтому далее уточняется причина того, что носит название «должное быть устраненным». 17. Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено. Видящий – это Пуруша, обладающий рефлексивным знанием Будхи разума. Видимое – все свойства, взращенные в озаряющей сущности Будхи. Итак, это видимое, действующее словно магнит, благодаря одной лишь своей близости, становится в силу свойства быть видимым принадлежностью Пуруши, Господина, сущность которого – видение. Оно, это видимое, обретает свойство быть объектом опыта, поскольку оно как бы наделяется внутренней сущностью другого. И хотя по своей природе оно независимо, то есть лишь самозависимо, выступает оно как зависимое от другого, поскольку служит его цели. Безначальное во времени и обусловленное упомянутым целеполаганием связь этих двух способности видеть и способности быть инструментом видения и есть причина того, что должно быть устранено, то есть причина страдания. Таков смысл приводимого автором объяснения. Как сказано в этой связи, безусловное избавление от страдания возможно только в результате устранения причины такого соединения. Почему? В силу знания противоядия, с помощью которого можно избавиться от причины страдания. Так свойство быть уколотой принадлежит стопе, способность уколоть – колючки. Избавление от укола в том, чтобы не наступать ногой на колючку или наступать на нее ногой, защищенной обувью. Кто в обыденной жизни знает эту тройную связь, тот обеспечивает себе защиту и не страдает от уколов. От чего? В силу способности понимать эти три стороны ситуации. Также и в данном случае именно сатва испытывает боль от страдания, причиняемого раджасом. Почему это происходит? Потому что она выступает пассивным объектом по отношению к действию, причиняющему страдание. Причинение страдания есть воздействие на сатву, как на объект действия. Оно не распространяется на неподверженного изменению бездеятельного знатока поля, ввиду того, что объекты показываются ему. Но когда сатва испытывает боль, то пуруша, соотносящийся с ее формой существования, также предстает как бы испытывающим эту отраженную боль. Далее говорится о собственной форме видимого. 18. Видимое обладает природой ясности, деятельности и инерции. Оно по своей сути великие элементы и органы чувства и имеет объектом опыт и освобождение. Сатва обладает природой ясности, света, раджас деятельности, тамас инерции, покоя. Эти гуны, как отдельные сущности, подвержены взаимному воздействию. Они непрерывно изменяются и характеризуются соединением и разъединением. Они обретают формы проявления благодаря опоре друг на друга и имеют различные потенции, которые не смешиваются между собой, даже когда находятся в отношении господства и подчинения. Они выступают следствием различия потенций, принадлежащих к одному и тому же или к различным классам. Они полностью обнаруживают свое присутствие в тех случаях, когда им принадлежит главная роль. Даже при их подчиненном положении реальность других гун может быть логически выведена на основании их деятельности, включенной в действие доминирующей гуны. Их функция состоит в том, чтобы быть использованными для осуществления цели пуруши. Они выполняют вспомогательную роль в силу одного лишь факта нахождения рядом, подобно тому, как это происходит в случае с магнитом. Они функционируют без какой-либо внешней причины, следуя развертывание одной из гун. В совокупности они обозначаются словом «прадхана», то есть «первопричина». Она-то и получает название «видимое». Итак, это видимое по своей сути великие элементы и органы чувств. Как великие элементы – земля и прочее, оно развивается в тонких и грубых формах. Как органы чувств, слух и прочее, оно тоже развивается в тонких и грубых формах. Это видимое никогда не существует без применения, напротив, оно развертывается целенаправленно, а именно служит цели наслаждения и освобождение пуруши. Здесь наслаждение, то есть опыт, есть установление собственной природы желаемых и нежелаемых качеств вне разделения пуруши и сатвы. Освобождение – установление истинной природы наслаждающегося, то есть пуруши. Помимо этих двух определений нет иного знания. Так в этой связи было сказано: «Поистине тот не подозревает, что есть иное знание, кто в трех гунах, как деятелях, и в пуруши, как недеятели, но таком, который того же и одновременно не того же рода, видит все возникшие формы существования, представленными кому-то четвертому, наблюдателю их деятельности». Но каким образом эти два, опыт и освобождение, созданные разумом Будхи и связанные именно с разумом, приписываются пуруши? Подобно тому, как победа или поражение, достигаемые лишь благодаря воинам, приписываются их господину, ибо именно он и есть тот, кто вкушает их плод, так и привязанность к круговороту бытия и освобождение от него, сопряженные только с разумом, приписываются Пуруше. Именно он и есть тот, кто наслаждается их плодом. Сам разум пребывает в оковах, пока не осуществлена цель Пуруши. Достижение этой цели и есть освобождение. Таким образом, постижение, удержание в памяти, способность рассуждать, отрицание, знание истинной сущности и жажда жизни, развертывающиеся в сознании, приписываются Пуруше как реально существующие в нем, поскольку именно он наслаждается их плодом. Следующая сутра имеет целью определение различий во внутренней форме видимого, то есть гун. 19. Специфическое, неспецифическое – только признак и отсутствие признака, суть формы развертывания гун. Здесь великие элементы – акаша, пространство, ветер, огонь, вода и земля – суть специфические формы неспецифических тонких зародышей звука, осязаемого, цвета, вкуса и запаха. Аналогичным образом органы слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния – суть специфические формы будхи, а речь, руки, ноги, органы выделения и размножения – суть органы действия. 11-й орган, манас, интеллект, имеет своим объектом все формы. Эти органы – суть специфические формы неспецифического, то есть общего, свойства индивидуации. Все они в совокупности представляют собой 16 видоизменений гун. 6 неспецифических форм – это тонкий зародыш звука, тонкий зародыш осязаемого, тонкий зародыш цвета, тонкий зародыш вкуса и тонкий зародыш запаха. Таким образом, звук и прочие тонкие зародыши, обладающие, соответственно, одним, двумя, тремя, четырьмя и пятью свойствами, представляют собой 5 неспецифических форм. 6-я же неспецифическая форма – это только индивидуация, самость. Это и есть 6 неспецифических форм развертывания великой сущности – который обладает природой чистого бытия. То, что выше неспецифических форм, есть только знак, сущность, называемая великой. В ней, наделенной чистым бытием, эти 6 форм развиваются до своего высшего предела. При процессе инволюции они, пребывая именно в этой великой сущности, обладающий чистым бытием, переходят в состояние, которое не является ни существующим, ни несуществующим, ни тем, ни другим одновременно. В непроявленное, лишенное знака при процессе инволюции, они, пребывая именно в этой великой сущности, обладающей чистым бытием, переходят в состояние, которое не является ни существующим, ни несуществующим, ни тем, ни другим одновременно, в непроявленное, лишенное знака, в первопричину Прадхамы. Эта великая сущность и есть трансформация гун в форме только признака, а отсутствие признака есть их трансформация на стадии ни существования, ни несуществования. Таким образом, цель Пуруши не является причиной развертывания гун в состоянии отсутствия признака. Поскольку свойство быть целью Пуруши не выступает в качестве причины состояния отсутствия признака в начале развертывания гун, постольку наличие цели Пуруши не может быть причиной этого состояния. Оно не порождено целью Пуруши и потому называется вечным. Что касается трех специфических состояний гун, то свойство быть целью Пуруши и выступает их причиной в начале развертывания. А поскольку эта цель есть инструментальная причина их проявления, то они называются невечными. Гуны, однако, хотя и обретают в соответствующей последовательности все упомянутые свойства, не исчезают и не возникают. Они проявляются как бы наделенные свойствами порождения и разрушения в силу того, что конкретные эмпирические формы, внутренне присущие гунам, обладают свойствами разрушения в прошлом и возникновения в будущем. Для объяснения сказанного рассмотрим пример «Девадатта становится бедным». Почему? Потому что его коровы умирают. Бедность его – следствие смерти коров, но не следствие разрушения его собственной формы существования. Аналогичное рассуждение применимо и к конкретным эмпирическим формам. Состояние только признака непосредственно связано с состоянием отсутствия признака. Будучи тесно связанным с ним, оно тем не менее отличается от него, ибо последовательность развертывания гун не может быть нарушена. Точно так же и шесть неспецифических форм, тесно связанных с только признаком, отличны от него ввиду неизменной последовательности развертывания гун. Подобным же образом элементы и органы чувств, связанные с неспецифическими формами, в то же время отличны от них. Как было сказано ранее, нет какой-либо иной сущности сверхспецифированных форм, поскольку специфированные формы в другие сущности не преобразуются. Что же касается преобразования их качественной определенности свойств и состояний, то это будет рассмотрено в дальнейшем. Видимое таким образом разъяснено. Следующая сутра имеет целью определение собственной формы видящего, то есть Пуруши. 20. Зритель есть не что иное, как способность видения. Хотя и чистый, он воспринимает все содержания сознания. Определение только видения – означает не что иное, как чистую способность видения, свободную от каких-либо конкретных спецификаций. Этот зритель, то есть Пуруша, обладает рефлексивным знанием Будхи или психического. Он не тождественен Будхи и не абсолютно отличен от него. Рассмотрим это подробнее. Итак, он не тождественен Будхе. Почему? Ввиду наличия познанных и непознанных объектов, Будхе непрерывно изменяется. То, что его объекты, коровы и тому подобное, или горшок и тому подобное, оказываются познанными или непознанными, свидетельствует о его изменяемости. С другой стороны, свойство объектов быть всегда познанными делает очевидным неподверженность Пуруши изменениям. Почему? Поистине невозможно, чтобы Будхи как объект для Пуруши был бы то воспринимаемым, то невоспринимаемым. Таким образом, установлено, что все, выступающее в качестве объекта для Пуруши, всегда является познанным. Отсюда следует, что Пуруша не подвержен изменению. Более того, Будхи всегда существует для цели другого, поскольку он функционирует в результате соединения различных причин, тогда как Пуруша существует для собственной цели. Итак, Будхи имеет природу трех гун, поскольку он определяет свойства всех объектов, и, следовательно, обладая природой гун, не является одушевленным, то есть он лишен чистой энергии сознания. Пуруша же — наблюдатель гун, поэтому он не тождествен Будхе. В таком случае можно допустить, что он отличен от Будхи. Он не абсолютно отличен. Почему? Потому что Пуруша, хотя и чистый, то есть не обладает конкретными спецификациями, воспринимает все содержания сознания. Он видит эти содержания сознания как принадлежащие Будхе. Наблюдая деятельность Будхи, он проявляет себя так, как если бы он был Будхи, хотя и не является им по своей сущности. В этой связи сказано, например, «Энергия того, кто наслаждается, не подвержена изменению и не поглощается объектами. Когда она кажется поглощенной изменяющимся объектом, она как бы соответствует способу его деятельности. И так только вследствие схожести с деятельностью Будхи, как бы обретшего форму чистого сознания, она понимается как развертывание знания, не специфицированного деятельностью Будхи. 21. Сущность видимого состоит в том, чтобы служить его цели. Видимое предстает в качестве объекта деятельности Пуруши, которая проявляется как способность видения. Таким образом, сущность видимого состоит в том, чтобы служить цели Пуруши. Это и есть его, то есть видимого, внутренняя сущность. Таков смысл сутры. Поскольку внутренняя сущность видимого состоит в том, чтобы быть объектом восприятия для другого, то при осуществлении цели, опыта и освобождения оно более не воспринимается Пурушей. Вследствие потери собственной формы происходит исчезновение видимого, но оно не исчезает для других. Почему это происходит? 22. Хотя оно исчезло для того, кто осуществил свою цель, но не исчезло для других в силу свойства быть общим. Хотя видимое исчезло для одного Пуруши, который осуществил свою цель, однако оно не исчезло для другого Пуруши по причине свойства быть общим для всех. Видимое перестало существовать для мудрого Пуруши, но не для лишенных мудрости субъектов опыта, которые еще не реализовали свою цель. Таким образом, видимое становится для них объектом действия, видения и обретает собственную форму через посредство внутренней формы другого. И поэтому в силу того, что способность видения и способность быть видимым обладают свойством вечности, их соединение объясняется как не имеющее начала во времени. Об этом было сказано. Вследствие безначальной связи субстанций существует также и безначальная связь одних только качеств. Следующая сутра призвана объяснить смысл соединения. 23. В соединении есть причина постижения внутренней сущности того, что есть способность быть собственностью и способность быть господином. Пуруша-господин связан с видимым, то есть своей собственностью в целях видения. То, что является восприятием видимого в результате такого соединения, есть опыт, а то, что является постижением внутренней сущности видящего, есть освобождение. Соединение имеет место, пока не наступает прекращение действия видения. Поэтому видение называется причиной разъединения. Видение и отсутствие видения представляют собой пару противоположностей, поэтому отсутствие видения называется причиной соединения. Видение здесь не выступает причиной освобождения. Уничтожение оков достигается именно вследствие отсутствия незнания. Это и есть освобождение. При наличии видения исчезает отсутствие видения, которое и есть причина оков. Поэтому видение, то есть знание, называется причиной абсолютного разъединения. Что же такое отсутствие видения? Есть ли это преимущественная сфера деятельности гум? Или же это не возникновение первосознания, которое предъявляет объекты владельцу способности видения, когда при наличии видимого отсутствует сам акт видения? Или же это свойство гун иметь собственную цель? Или же это неведение, устраненное вместе со своими мыслительными содержаниями и служащее семенем для появления своих мыслительных содержаний? Или же это проявление формирующих факторов санскар в их движении после того, как они угасли в состоянии покоя? Относительно последнего было сказано: первопричина, пребывающая только в состоянии покоя, не может быть первопричиной, ибо она не производит изменения форм. Точно так же, если она пребывает только в состоянии движения, она не может быть первопричиной ввиду вечности изменения форм. Поскольку она действует и в том, и в другом качестве, она и получает в обыденном смысле название первопричины, но не по иному основанию. Аналогичное рассуждение применимо и к другим воображаемым причинам. Некоторые полагают, что отсутствие видения и есть именно способность видения, как это следует из Шрути. Деятельность первопричины имеет целью выявление себя самой. Пуруша, обладающий способностью познавать все познаваемое, не видит до начала развертывания первопричины. В свою очередь, видимое, способное служить причиной всех следствий, в таком случае не воспринимается. Другие полагают, что отсутствие видения есть свойство обоих. При этом видение, будучи внутренней сущностью видимого, нуждается в пуруше как содействующей причине, когда она становится характеристикой объекта. Точно так же и отсутствие видимого, не будучи внутренней сущностью пуруши, нуждается в видимом как содействующей причине, когда оно проявляется как характеристика пуруши. А иные объясняют отсутствие видения только как знание на основе восприятия. Все это умозрения, которые встречаются в шастрах. Такое многообразие умозрительных построений имеет, тем не менее, общий предмет — соединение индивидуальных «я» и «гун». Что касается соединения индивидуального сознания со своим Будхи, то 24. Его причина — неведение. Неведение — это след бессознательного впечатления, обусловленного ложным знанием. Таково значение данного понятия. Будхи, пропитанный следами прошлых впечатлений от превратного знания, не постигает истинной сущности Пуруши, хотя это является целью его деятельности, и возвращается к выполнению своей обычной функции. Однако тот Будхи, который приходит к постижению Пуруши, достигает цели своей деятельности. Функция его исчерпана, отсутствие видения устранено, и поскольку причин оков больше не существует, он не возвращается к выполнению своей прежней функции. В этой связи некий оппонент рассказывает притчу об импотенте, к которому обращается глупая жена. Она говорит: «О мой господин, моя сестра имеет детей, почему же я не имею?» Муж-импотент отвечает: «Мертвый я произведу тебе потомство». Так и это наличествующее в настоящий момент знание не ведет к прекращению деятельности сознания. Какова же надежда на то, что оно вызовет его в будущем? Тот, кто близок к статусу учителя, отвечает на это возражение: «Разве освобождение не есть именно прекращение деятельности Будхи? Это прекращение достигается вследствие устранения причины отсутствия видения, а отсутствие видения, которое служит причиной оков, устраняется благодаря видению. Здесь освобождение есть прекращение деятельности сознания. Почему же у него возникает ошибочное представление, которое ни на чем не основано? Итак, страдание, которое должно быть устранено, и его причина, именуемая соединением, объяснены вместе с условиями их деятельности. Теперь рассмотрим, что такое высшее избавление. 25. Избавление есть отсутствие соединения вследствие отсутствия неведения. Это абсолютная обособленность видящего. Отсутствие соединения Будхи и Пуруши, то есть окончательное устранение оков, имеет своей причиной отсутствие неведения. Таков смысл сутры. Это избавление и есть абсолютное обособление видящего, то есть бытие Пуруши в несмешанном состоянии, когда он более не соединяется с гунами. При прекращении действия причины страдания наступает прекращение страдания, то есть избавление. Тогда Пуруша пребывает в собственной форме. Так сказано. Что же является средством достижения этого избавления? 26. Средство избавления — неколебимое различающее постижение. Различающее постижение есть знание фундаментального различия саттвы и пуруши. Однако это постижение неустойчиво, если ложное знание не устранено. Когда ложное знание, сведенное к состоянию прокаленного на огне семени, более не способно плодоносить, тогда поток различающих содержаний сознания, принадлежащих саттве, которое стряхнуло с себя раджас аффектов, и пребывает в состоянии высшей ясности и в осознании высшего господства, становится незамутненным. Это различающее постижение, будучи неколебимым, и есть средство избавления. Благодаря ему ложные знания приходят в состояние прокаленного на огне семени, то есть оно не способно более плодоносить. Таким образом, это средство избавления и есть путь освобождения. 27. Его мудрость предельного уровня семи видов. Слово «его» заменяет выражение «того егина, у которого возникло различающее постижение». «Семи видов» означает, что мудрость различающего после того, как в результате удаления грязи, образующей нечистый покров, другие содержания сознания более не возникают, становится семеричной, то есть определяется следующими семью признаками. Первый – познано все, что следует устранить. В нем не осталось ничего, что должно быть познано. Второй – причины того, что следует устранить, полностью разрушены. В них не осталось ничего, что должно быть разрушено. Третий. Избавление воспринимается непосредственно в йогическом сосредоточении, именуемом прекращение потока сознания. Четвертый. Средство избавления в форме различающего постижения стало объектом непрерывного культивирования. Это и есть четырехвидовое освобождение от следствий благодаря мудрости. Что касается освобождения сознания, то оно трех видов. Пятое. Будхи завершил свою функцию. Шестой. Гуны, словно лишенные устойчивости камни, падающие с вершины горы, стремятся к растворению в своей причине и исчезают вместе с ним сознанием. И когда эти гуны полностью растворены, они не возникают вновь, ибо им нет применения. Седьмой. В этом состоянии Пуруша, выйдя из соединения с гунами, пребывает в состоянии лишь собственной сущности, незагрязненной и абсолютно свободной. Таким образом, Пуруша, отражающий эти семь видов мудрости предельного уровня, определяется как искусный мудрый. Он остается освобожденным и искусным даже в случае проявления сознания, поскольку он вне сферы деятельности гун. Различающее постижение становится средством избавления только тогда, когда оно реализовано. Помимо реализации нет иного способа его осуществления. Поэтому далее говорится. 28. При устранении нечистоты вследствие применения вспомогательных средств йоги свет знания распространяется до различающего постижения. Вспомогательных средств йоги 8. Они описываются в дальнейшем. В результате их применения наступает угасание, то есть устранение пятеричного ложного знания, нечистого по своей сути. При его угасании проявляется истинное знание. Чем больше практикуется средство осуществления йоги, тем больше устраняется нечистота. По мере того, как нечистота сознания все больше уменьшается, все более усиливается в соответствии со степенью ее уменьшения свет знания. И это усиление достигает все более высокой степени совершенства, вплоть до различающего постижения, то есть до осознания внутренней сущности Пуруши и Гун. Таков смысл сутры. Постоянное использование вспомогательных средств йоги есть инструментальная причина разъединения с загрязненностью сознания. Подобно тому, как топор есть инструментальная причина расчленения предметов, и оно же служит причиной обретения различающего постижения, подобно тому, как праведность служит причиной обретения счастья. В других отношениях оно не является причиной. Сколько таких причин насчитывается в шастре? Автор говорит, только 9, а именно возникновение, сохранение состояния, проявление, изменение, познание, обретение, разъединение, преобразование и поддержание. Все это 9 видов действия причины. Из них причина возникновения — это манас для процесса познания. Причина сохранения состояния, то есть длительности. Цель Пуруши для манаса или пища для тела. Причина сохранения состояния, то есть длительности. Цель Пуруши для манаса или пища для тела. Причина появления — свет как для формы, так и для восприятия формы. Причина изменения — другой объект для манаса, как, например, огонь для приготовления пищи. Причина познания — восприятие дыма для вывода о существовании огня. Причина обретения — использование вспомогательных средств йоги для различающего постижения. Причина разъединения — та же самая практика для загрязненного сознания. Причина преобразования — золотых дел мастер для золота. Аналогичным образом, причиной трансформации представления об одной и той же женщине выступает неведение в случае ментальной тупости, враждебность в случае страдания, страсть в состоянии счастья, знание реальности в случае полной незаинтересованности. Причина поддержания — это, например, тело для органов чувств и, наоборот, органы чувств для тела. Великие элементы — причина поддержания тел, которые, в свою очередь, выступают взаимной причиной поддержания всех других тел, поскольку животные, люди и боги служат взаимной пользе. Таковы 9 причин, и они могут быть отнесены в той мере, в какой это возможно, также и к другим объектам. Однако, что касается применения средств йоги, то здесь существует причинность лишь 2 типов. Далее рассматриваются вспомогательные средства йоги. 29. Самоконтроль, соблюдение религиозных предписаний, йогические позы, регуляция дыхания, отвлечение органов чувств, концентрация на объекте, созерцание и сосредоточение. Таковы 8 средств осуществления йоги. Далее мы рассмотрим в изложенной последовательности их внутреннюю сущность и способы применения. 30. Самоконтроль — это не насилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров. Из них ненасилие есть непричинение вреда всем живым существам каким бы то ни было способом и во все времена. Последующие виды самоконтроля и соблюдения религиозных предписаний имеют своим корнем это ненасилие. Поскольку их назначение состоит в совершенствовании способности ненасилия, то они излагаются, чтобы научить ему. И практикуются они как дополнительные средства именно для того, чтобы придать ненасилию совершенную форму. Сказано в этой связи: «Поистине тот брахман, кто в той мере, в какой он хочет принять многие обеты и, соответственно, отказывается от насильственных действий, обусловленных небрежением, придает ненасилию все более совершенную форму». Правдивость есть соответствие речи и ума манаса реальной действительности. Каковы увиденные, логически выведенные или услышанные, таковы речь и ум. Если слова произнесены кем-либо для того, чтобы передать свое знание другому, они не должны быть лживыми, ошибочными или лишенными истинного содержания. Их использование имеет целью благо всех живых существ, но отнюдь не причинение им вреда. Если же слова произносятся с благим намерением, но впоследствии могут причинить вред живым существам, то такие слова будут неправдивыми, а лишь приносящими зло. Из-за ложной праведности, то есть внешнего подобия добродетели, они становятся худшим злом. Поэтому, имея в виду благо живых существ, надлежит говорить правду. Воровство есть беззаконное присвоение вещей, принадлежащих другому. Его противоположность — честность, как неворовство, представляющее по своей форме отсутствие алчности. Воздержание есть полный контроль функции половых органов и скрытых потребностей. Неприятие даров есть отказ от подносимых предметов ввиду понимания всех дефектов, связанных с их получением, сохранением, потерей, привязанностью к ним и их повреждением. Таковы эти пять видов самоконтроля. Они же, неограниченные кастой, местом, временем и обстоятельствами, то есть будучи универсальными, называются «великий обет». Здесь не насилие, ограниченное кастой, это, например, насилие, совершаемое рыбаком только по отношению к рыбам, но не к кому-либо другому. Не насилие, ограниченное местом, я не буду убивать в святых местах. Не насилие, ограниченное временем, я не буду убивать ни в 14-й день лунного месяца, ни в день благого предзнаменования. Не насилие, ограниченное обстоятельствами, для того, кто воздерживается от трех упомянутых видов, я буду убивать в интересах богов и брахманов, но не в иных целях. Аналогичным образом насилие совершается кшатриями только в битве, но не в иных случаях. Ненасилие и прочие виды самоконтроля, неограниченные кастой, местом, временем и обстоятельствами, должны соблюдаться всегда, то есть на всех стадиях существования и по отношению ко всем объектам. Универсальные, не знающие исключений ни при каких обстоятельствах. Поэтому такие виды самоконтроля называются «великий обет». 32. Соблюдение религиозных предписаний — это чистота, удовлетворенность, подвижничество, самообучение и преданность Ишваре. Здесь чистота, достигаемая благодаря земле, воде и прочему, а также принятие чистой пищи и тому подобное, есть внешняя чистота. Внутренняя чистота — это устранение загрязненности сознания. Удовлетворенность,

Таким образом, можно выделить 81 вид насилия. Однако, с другой стороны, количество видов насилия бесчисленно по причине различия обязательных, необязательных и общих предписаний и неисчислимости видов живых существ. Аналогичным образом, данная классификация применима также к случаям лжи и прочих дефектов. Поистине, эти ложные помыслы имеют своими неисчислимыми плодами страдание и отсутствие знания, поэтому необходимо культивировать их противоположности. Это означает, что бесконечное следствие таких ложных помыслов – страдание и невежество, поэтому необходимо культивирование их противоположностей. Как известно, тот, кто прибегает к насилию, сначала лишает свою жертву силы, к примеру, связывая ее. Затем причиняет ей страдания, нападая на нее с ножом или другим орудием, а потом и отнимает жизнь. Но когда он лишает свою жертву силы, его собственный источник жизнедеятельности, сознание и организм тоже теряет энергию. Причиняя страдания, он сам испытывает страдания в различных адах или рождаясь в мире животных, голодных духов и так далее. Отнимая жизнь у своей жертвы, он существует в каждое мгновение как бы на грани потери собственной жизни. Но даже желая смерти, он продолжает каким-то образом еще дышать, ибо с неизбежностью должен испытать следствие причиненного страдания. И даже если следствие насилия может быть как-то ослаблено благодаря накопленной ранее добродетели, то и тогда приобретение счастливой формы рождения его жизни будет короткой. Аналогичным образом, данная классификация применима, насколько это возможно, также и к случаям лжи и прочим дефектам. Размышляя так о неизбежно наступающих следствиях ложных помыслов, как и о том, что в высшей степени для него неприемлемо, Екин не направляет свой разум на ложные помыслы, но причиной их окончательного устранения может быть лишь культивирование их противоположностей. Когда ложные помыслы более не возникают, то порожденное в результате этого могущество служит знаком совершенных способностей Егина. Например, 35. При утверждении Егина в ненасилии в его присутствии исчезает враждебность. Так происходит со всеми живыми существами. 36. При утверждении в истине действие и результат становятся зависимыми от него. Когда Егин говорит «будь праведным», человек становится праведным. «Да достигнешь ты неба», и человек обретает небесную форму существования. Его слова имеют силу непогрешимости. 37. При утверждении в неворовстве все драгоценности стекаются к Егину. Драгоценности стекаются к нему отовсюду. 38. При утверждении в воздержании происходит обретение энергии. Вследствие воздержания Егин усиливает свои невстречающие препятствий способности. Став совершенным, он может передавать свое знание ученикам. 39. При твердости в неприятии даров возникает полное просветление относительно всех «почему», связанных с рождением. У него возникают вопросы «кто я был?», «почему я был?», как это произошло, почему, кем мы будем, почему мы будем,

Что же касается четвертой пранаямы, то она есть прекращение движения праны вследствие постепенного преодоления обеих стадий благодаря ограничению сфер вдоха и выдоха. В этом состоит ее отличие от третьей пранаямы. 52. Благодаря ей разрушается препятствие для света. У йогина, который безраздельно посвящает себя практике пранаямы, разрушается карма, препятствующая различающему знанию. Как говорится об этом, вследствие иллюзии, порождаемой великой мохой и обманчивостью органов чувств, сатва, обладающая природой света, затемняется и привязывается к тому, что не следует делать. Поэтому карма йогина, являющаяся препятствием для света и цепью, приковывающей к круговороту бытия, слабеет каждое мгновение и разрушается вследствие использования практики пранаямы. Сказано в этой связи: не существует подвижничества более высокого, чем пранаяма. Благодаря ей происходит очищение от всех загрязнений и возникает ясный свет сознания. Что еще? 53. И пригодность манаса к концентрации. Именно благодаря использованию практики пранаямы интеллект становится способным к концентрации, и, как было сказано выше, он достигает стабильности благодаря выдоху и задержке праны. Далее, что такое отвлечение органов чувств? 54. При отсутствии связи со своими объектами органы чувств как бы следуют внутренней форме сознания. Это и есть отвлечение. Когда отсутствует соединение с соответствующими объектами, органы чувств, как бы следуя внутренней форме сознания, прекращают свою деятельность, подобно сознанию при остановке развертывания его содержания. Они не нуждаются в других средствах, как, например, контроле со стороны иных органов чувств. Подобно тому, как пчелы поднимаются вверх, когда залетает пчеломатка, и опускаются, когда она садится, так и органы чувств прекращают свою деятельность при остановке деятельности сознания. Это и есть отвлечение. 55. Благодаря ему достигается полное подчинение органов чувств. Некоторые считают, что отсутствие страстного влечения к объектам, звуку и так далее, это и есть подчинение или контроль органов чувств. Страстное влечение есть привязанность, она отвлекает йогина от блаженства. Другие же говорят, что незапрещенный чувственный опыт является вполне законным. Иные считают, что соединение органов чувств со звуком и прочими объектами может происходить по собственному желанию. Еще кое-кто полагает, что подчинение органов чувств – это восприятие звуков и так далее, свободное от удовольствия или страдания, при отсутствии страстного желания и враждебности. Джайгишавья, однако, говорит, что подчинение органов чувств есть всего лишь отсутствие чувственного восприятия вследствие концентрации сознания на одной точке. Отсюда полный контроль, то есть прекращение деятельности органов чувств и приостановки деятельности сознания. Поэтому йогины не нуждаются в применении иных средств, требующих определенных усилий, наподобие подчинения других органов чувств. На этом вторая глава, носящая название «Способы осуществления йоги» в йога-шастре Патанджали, закончена. Thank you.